Глава вторая. Для Жанны началась очаровательная свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям. Медленно шагая, блуждала она по дорогам, вся погрузившись в мечты, или же припрыжку сбегала в извилистые лощинки, оба склона которых были покрыты словно золотой ризой, руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный в жару, опьянял ее, как ароматное вино, а отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли. Порою от ощущения какой-то слабости она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощинки она вдруг замечала в воронке зелени треугольник сверкавшего на солнце голубого моря с парусом на горизонте, ее охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реевшего над ней. На лоне этой ласковой и свежей природы, среди спокойных, мягких линий горизонта, ее обуяла любовь к одиночеству, и она так подолгу сиживала на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у ее ног. Подгоняемая легким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от того изысканного наслаждения, что могла двигаться без устали, как рыбы в воде или ласточки в воздухе. И как бросают в землю зерна, так она всюду сеяла воспоминания, те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти. Ей казалось, что в каждый изгиб этих лощинок она бросает частицу своего сердца. Она с увлечением принялась купаться. Сильная и смелая, Жанна не боялась опасности и уплывала так далеко, что скрывалась из виду. Она превосходно чувствовала себя в холодной, прозрачной и голубой воде, которая покачивала ее на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезывал быстрый полет ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдаленного рокота валов, катившихся по гальке, до смутного гула с земли, еще скользившего над поверхностью волн, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна перевертывалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками. Несколько раз, когда она отваживалась уплывать слишком уж далеко, за нею посылали лодку. Она возвращалась в замок, побледнев от голода, легкая, резвая, с улыбкой на устах, а глаза ее были полны счастья. Барон же задумывал большие земледельческие предприятия. Он собирался делать опыты, поднять производительность, испробовать новые орудия, акклиматизировать иноземные породы скота. Он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам. Часто он отправлялся в море с ипорскими матросами. Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестности были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак. В ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пузатый кузов лодки, и когда с каждой ее стороны тянется до самого дна длинная убегающая лиса, преследуемая стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую веревку, которая тотчас же дергалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться. При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети. Он любил слышать скрип мачты, любил вдыхать свистящие свежие порывы ночного ветра и после долгих скитаний в поисках бакенов, находя дорогу по гребню скалы, крыши колокольни или маяку Фикана, испытывал наслаждение, неподвижно сидя под первыми лучами восходящего солнца, от которого сверкали на дне лодки клейкая спина широких веерообразных скатов и жирное брюхо палтуса. Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а мамочка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее тополей, по аллее направо, выходившей к ферме кульяров, потому что в другой аллее было мало солнца. Так как ей рекомендовали двигаться, она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Розали, укутавшись в плащ и две большие шали и надев на голову черный капор, повязанный сверху красным платком. И вот, волоча левую ногу, которая была тяжелее и оставляла следы по всей дороге, один туда, другой обратно, в виде двух пыльных борозд с вытоптанной травой, она начинала бесконечное странствование по прямой линии от угла замка до первых кустов рощи. На каждом конце этой дорожки она велела поставить по скамье и, останавливаясь через каждые 5 минут, говорила бедной терпеливой служанке, поддерживавшей ее: «Присядем-ка, милые, я немного устала». И при каждой остановке она оставляла на скамье то вязаный платок, который покрывал ей голову, то одну шаль, то другую, то капор, то плащ. Из всего этого на обоих концах аллеи образовывались две большие кучи одежды, которые Розали уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку. После полудня баронесса возобновляла прогулку, но уже более расслабленной походкой, с более длительными передышками. Иногда она даже спала часок-другой на шезлонге, который выкатывали для нее из дома. Она называла это «мои упражнения», так же, как говорила «моя гипертрофия». Один доктор, к которому она 10 лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у нее гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого ей был не совсем понятен, засело в ее голове. Она настойчиво заставляла барона, Жанну и Розали выслушивать свое сердце, услышать которое никто не мог, до того глубоко было оно погребено под толщей ее груди. Но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового врача из боязни, чтобы он не открыл в ней еще других болезней. Она говорила о своей гипертрофии при каждом случае и так часто, словно этот недуг был свойственен только ей одной, принадлежал ей как единственная в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права. Барон говорил: «Гипертрофия моей жены», а Жанна — «мамина гипертрофия», как сказали бы «платье», «шляпа» или «зонтик». В молодости она была очень хорошенькая и тонкая, как тростинка. Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров империи, она прочла «Каринну», которая заставила ее плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток. По мере того, как грузнел ее стан, порывы ее души становились все поэтичнее, а когда непомерная тучность приковала ее к креслу, мысль ее уносилась к нежным приключениям, героиней которых она воображала себя. У нее были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как заведенная шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романсы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно увлажняли ее ресницы. Она любила даже некоторые гривуазные песенки Беранже из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны. Часто она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты. Пребывание в тополях ей бесконечно нравилось, так как давало декорацию для ее воображаемых романов. Леса, пустынная ланда и близость моря напоминали ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев. В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими реликвиями. Это были старые письма, переписка ее родителей, письма барона, когда она была его невестой, и еще другие. Она хранила их в секретере красного дерева с медными сфинксами по углам и говорила с особенной интонацией: «Розали, деточка, принеси мне ящик воспоминаний». Молоденькая служанка отпирала секретарь, вынимала ящик и ставила его на стул возле госпожи, которая принималась медленно, одно за другим, читать эти письма, время от времени роняя на них слезу. Иногда Жанна заменяла Розали и гуляла с мамочкой, которая рассказывала ей воспоминания своего детства. В этих историях из далекого прошлого девушка узнавала себя, удивляясь сходству их мыслей и родству желаний. Ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьется под наплывом тех ощущений, которые заставляли уж и биться сердца первых людей и заставят еще трепетать сердца последних мужчин и последних женщин. Их медленные шаги соответствовали медлительности рассказа, изредка на несколько секунд прерываемого одышкой. Тогда мысль Жанны, минуя начатые приключения, уносилась в будущее, населенное радостями, и отдавалась надеждам. Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шел к ним. Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трех шагах от них, снова поклонился и воскликнул: «Ну, баронесса, как мы поживаем?» Это был местный кюре. Мамочка родилась в век философов и была воспитана в дни революции отцом, равнодушно относившимся к вере. Она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам. Баронесса совершенно забыла аббата Пико, своего кюре, и при виде его покраснела. Она извинилась, что не возобновила знакомство первое. Но старик не казался обиженным. Он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и отер лоб. Он был очень толст, очень красен, и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клетчатый платок, пропитанный потом, и проводил им по лицу и по шее. Но не успевал влажный платок скрыться в недрах его черной одежды, как новые капли опять выступали на коже и, падая на сутану, вздувшуюся на животе, отмечали круглыми пятнышками приставшую дорожную пыль. То был настоящий деревенский священник, веселый, терпимый, болтливый и добродушный. Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две прихожанки еще не удосужились посетить службу. Причиной этому была леность, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур присытили благочестивыми обрядами. Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнесся к аббату, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать. Священник умел нравиться благодаря той бессознательной хитрости, которая развивается от постоянного общения с человеческими душами даже у самых посредственных натур, призванных стечением обстоятельств властвовать над себе подобными. Баронесса была с ним ласкова, и, быть может, ее влекло к нему родство, сближающее сходные натуры. Ей, тучной и прерывисто дышащей, нравилось красное лицо и одышка толстяка. Во время десерта он одушевился, как и полагалось, подвыпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность, свойственную концу веселых обедов. И вдруг он воскликнул, точно осененный счастливой идеей: «А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить. Виконт де Ламар». Баронесса, знавшая как свои пять пальцев весь провинциальный гербовник, спросила: «Он не из семьи де Ламар де Л'Эр?» Священник поклонился: «Да, сударыня, он сын виконта Жана де Ламара, умершего в прошлом году». Госпожа Аделаида любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка молодой человек обосновался в одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего-навсего от 5 до 6 тысяч ливров дохода, но виконт, человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить 2-3 года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм. Кюре прибавил: «Это очаровательный молодой человек, такой порядочный, такой тихий, но не слишком-то ему весело в деревне». «Так приводите его к нам, господин аббат», — сказал барон. «Время от времени это сможет его развлечь». И заговорили о другом. Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройтись по саду, так как привык совершать легкий моцион после еды. Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная, с грибом на голове, тянулись то спереди, то сзади них, смотря по тому, шли ли они лицом к луне или повертывались к ней спиной. Кюре посасывал что-то вроде папироски, которую достал из кармана. Он объяснил ее назначение с откровенностью деревенского жителя. «Это чтобы вызвать отрыжку, а то у меня довольно скверное пищеварение». Затем, вдруг взглянув на небо, по которому совершало свой путь ясно светило, он произнес: «Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть», и вернулся попрощаться с дамами.